Глава 19. Подтверждение требований разумного сознания. «Но это не жизнь», — отвечает возмущенное заблудшее человеческое сознание. «Это отречение от жизни, самоубийство». «Ничего этого не знаю», — отвечает разумное сознание. «Знаю, что такова жизнь человека, и другой нет и быть не может. Знаю более того, знаю, что такая жизнь есть жизнь и благо и для человека, и для всего мира. Знаю, что при прежнем взгляде на мир жизнь моя и всего существующего была злом и бессмыслицей. При этом же взгляде она является осуществлением того закона разума, который вложен в человека. Знаю, что наибольшее, до бесконечности могущее быть увеличиваемым благо жизни каждого существа может быть достигнуто только этим законом служения каждого всем, и потому всех и каждому. Но если это и может быть законом мыслимым, это не есть закон действительности, отвечает возмущенное заблудшее сознание человека. Теперь другие не любят меня больше себя, и потому я не могу любить их больше себя и для них лишаться наслаждений и подвергаться страданиям. Мне дела нет до закона разума. Я себе хочу наслаждений и себе хочу избавления от страданий. Но теперь существует борьба существ между собою, и если я один не буду бороться, другие задавят меня. Мне все равно, каким путем мысленно достигается наибольшее благополучие всех. Мне нужно теперь наибольшее мое действительное благо, говорит ложное сознание. Ничего не знаю про это, отвечает разумное сознание. Знаю только, что то, что ты называешь своими наслаждениями, только тогда будет благом для тебя, когда ты не сам будешь брать, а другие будут давать их тебе. И только тогда твои наслаждения будут делаться излишеством и страданиями, какими они делаются теперь, когда ты сам для себя будешь ухватывать их. Только тогда ты избавишься от действительных страданий, когда другие будут тебя избавлять от них, а не ты сам. Как теперь, когда из страха воображаемых страданий ты лишаешь себя самой жизни. Знаю, что жизнь личности, жизнь такая, при которой необходимо, чтобы все любили меня одного, и я любил бы только себя, и при которой я мог бы получить как можно больше наслаждений и избавиться от страданий и смерти, есть величайшее и неперестающее страдание. Чем больше я буду любить себя и бороться с другими, тем больше будут ненавидеть меня, и тем злее бороться со мной. Чем больше я буду ограждаться от страданий, тем они будут мучительнее. Чем больше я буду ограждаться от смерти, тем она будет страшнее. Знаю, что, что бы ни делал человек, он не получит блага до тех пор, пока не будет жить сообразно закону своей жизни. Закон же его жизни не есть борьба, а напротив, взаимное служение существ друг другу. Но я знаю жизнь только в своей личности. Мне невозможно полагать свою жизнь в благе других существ. Ничего не знаю этого, говорит разумное сознание. Знаю только то, что моя жизнь и жизнь мира, представлявшиеся мне прежде злой бессмыслицей, представляются мне теперь одним разумным целым, живущим и стремящимся к одному и тому же благу через подчинение одному и тому же закону разума, который я знаю в себе. «А мне невозможно это», — говорит заблудшее сознание, и вместе с тем нет человека, который не делал бы этого самого невозможного, в этом самом невозможном не полагал бы лучшего блага своей жизни. Невозможно полагать свое благо в благе других существ. А между тем нет человека, который бы не знал состояние, при котором благо существ вне его становилось его благом. Невозможно полагать благо в трудах и страданиях для другого, а стоит человеку отдаться этому чувству сострадания, и наслаждение личности теряют для него смысл, и сила жизни его переходит в труды и страдания для блага других, и страдания и труды становятся для него благом. Невозможно жертвовать своей жизнью для блага других, а стоит человеку познать это чувство. И смерть не только не видна и не страшна ему, но представляется высшим доступным ему благом. Разумный человек не может не видеть, что если допустить мысленно возможность замены стремления к своему благу стремлением к благу других существ, то жизнь его, вместо прежнего неразумия ее и бедственности, становится разумную и благою. Он не может не видеть и того, что при допущении такого же понимания жизни и в других людях и существах, жизнь всего мира, вместо прежде представлявшихся безумия и жестокости, становится тем высшим разумным благом, которого только может желать человек. Вместо прежней бессмысленности и бесцельности получает для него разумный смысл. Целью жизни мира представляется такому человеку бесконечное просветление и единение существ мира, к которому идет жизнь и в котором сначала люди, а потом и все существа, более и более подчиняясь закону разума, будут понимать то, что дано понимать теперь одному человеку, что благо жизни достигается не стремлением каждого существа к своему личному благу, а стремлением, согласно с законом разума, каждого существа к благу всех других. Но мало того, допустив только возможность замены стремления к своему благу стремлением к благу других существ, человек не может не видеть и того, что это-то самое постепенное, больше и большее отречение его личности и перенесение цели деятельности из себя в другие существа и есть все движение вперед человечества и тех живых существ, которые ближе к человеку. Человек не может не видеть в истории, что движение общей жизни – не усиление и увеличение борьбы существ между собою, а, напротив, в уменьшении несогласия и в ослаблении борьбы. Что движение жизни только в том, что мир из вражды несогласия через подчинение разуму приходит все более к согласию и единству. Допустив это, человек не может не видеть, что люди, поедавшие друг друга, перестают поедать. Убивавшие пленных и своих детей перестают их убивать. Что военные, гордившиеся убийством, перестают этим гордиться. Учреждавшие рабство уничтожают его. Что люди, убивавшие животных, начинают приручать их и меньше убивать. Начинают питаться вместо тела животных их яйцами и молоком. Начинают и в мире растений уменьшать их уничтожение. Человек видит, что лучшие люди человечества осуждают поиски за наслаждениями, призывают людей к воздержанности, а самые лучшие люди, восхваляемые потомством, показывают примеры жертвы своим существованием для блага других. Человек видит, что то самое, что он допустил, только по требованиям разума, то самое и совершается действительно в мире и подтверждается прошедшую жизнью человечества. Но мало и этого. Еще сильнее и убедительнее, чем разум и история, это самое совсем из другого, как будто источника, показывает человеку стремление его сердца, влекущее его как к непосредственному благу, к той самой деятельности, которую указывает ему его разум и которая в сердце его выражается любовью.